Глава 15. День шел за днем, и Джек постепенно начал втягиваться в круговорот своей новой жизни на Бургасе. Работа, болтовня с Байроном, занятия с бабой Маршей полностью заполняли его дни. Вскоре наступили холода, и целых 2 месяца пришлось ходить на работу по свежему снегу. Правда, к обеду снег таял, и, возвращаясь в общежитие, Джек уже шлепал по грязным лужам. Премудрости, вдалбливаемые бабой Маршей, давались Джеку нелегко, но все же он постигал их, медленно, но верно совершенствуя свою технику и учась тому, чего раньше не умел. Торса стал его любимым оружием, и первые 4 пули он теперь легко вгонял в десятку с 30 метров. Дальше дело пока не шло, но Марша уверяла, что прогресс неминуем, поскольку Джек относился к занятиям серьезно. Не то чтобы он хотел стать бойцом какого-нибудь штурмового подразделения, нет. Просто Джеку нравились эти тренировки. К тому же вела их баба Марша, человек, какого не каждому суждено встретить. От занятия к занятию Джек становился хладнокровнее, и бабе Марше все сложнее было загонять его в угол. «У тебя заметные успехи», — говорила Марша, когда они отдыхали после жестоких спаррингов. А однажды Джек до того разошелся, что сумел приложить Маршу в голову. Она едва не упала, но опыт есть опыт, и Джек был тут же наказан. Его ребра уцелели, однако целую неделю потом он не мог работать в спарринге и при вдохе чувствовал в легких боль. «Надеюсь, я не отбила у тебя охоту к тренировкам, Джек?» «Я бью тебя не для того, чтобы запугать», — объясняла баба Марша. — «Я хочу, чтобы ты знал, что в ответ на твою удачную атаку может последовать не менее удачная контратака. Ты вложил все силы в нападение, и когда смазал меня по морде, решил, что победил. Нельзя ставить все на один только удар. Это ошибка, Джек, которая в других условиях может оказаться роковой». Обитатели общежития давно заметили, что у Джека с Маршей какие-то общие дела. Замешанное на страхе уважение комендантши частично перешло и на самого Джека Холланда. С ним здоровались подчеркнуто вежливо и даже случалось обращались за разрешением спорных вопросов. Поначалу Джек отказывался от роли судьи, однако среди жильцов конфликты возникали довольно часто, так что волей-неволей ему приходилось заниматься внутренним урегулированием. Все это время Джек по-прежнему жил в комнате один. По всей видимости, баба Марша намеренно никого к нему не подселяла, и это его вполне устраивало. На работе все шло без изменений. Место пилота Джеку не светило, но и со старого его не увольняли. Ходил слух, что Келли все же пыталась убрать Джека из фирмы, но босс отказал ей, сославшись на дефицит хороших ассенизаторов. Байрон по-прежнему часто обещал повезти Джека в ресторан в центральной части города, но он уже давно в это не верил и относился к постоянным обещаниям Дока как к неизбежному природному явлению. Каково же было его удивление, когда, однажды придя на работу, Джек услышал: «Ну, Холланд, сегодня мы идем в черную жемчужину». «С чего вдруг, Док? Ты продал сотую медаль?» «Не совсем сотую и не совсем медаль, но дельце провернул выгодное». Джек недоверчиво улыбнулся и стал надевать комбинезон. «На этот раз все правда», — ударил себя в грудь Берри. «У меня даже деньги с собой». И он действительно показал Джеку деньги и демонстративно их пересчитал. У него было 1500 кредитов. «Вот так-то, мой дорогой друг. Идем сегодня после работы». «Но у меня нет приличной одежды». «Ну и что? У меня тоже нет. Но существует прокат. Я уже заказал 2 смокингов в салоне East Stars и темно-синий лимузин из гаража Лео Шеффилда». «Однако ты разошелся», — покачал головой Джек. «Держись Дока Байрона, парень, и в твоей жизни все будет окей», — самоуверенно пропел Берри и сделал ногами замысловатые па. «Ну хорошо, Док, позволь тогда задать тебе один вопрос». «Задавай». «Где мы возьмем пропуск в центр города?» «Доверься мне, парень. Док Байрон все устроит».